Эпилог второй. События первой русской революции приняли в Аздейском крае особо жестокие формы. 1905 год начался в Риге кровавым четвергом. 13 января войска расстреляли у Железного моста демонстрацию, шедшую под красными флагами из московского форштата. Среди погибших особенно много было латышей, историки называют разные цифры, убитых и утонувших в Двине. От 30 до 200 человек. Последняя цифра, конечно же, преувеличена. Население сначала ахнуло в испуге, но потом сопротивление усилилось. Повсеместно стали убивать правительственных чиновников. Больше всего шума наделало нападение на Рижскую центральную тюрьму в ночь с 6 на 7 сентября. В нем участвовали 52 боевика. Из них 47 были латыши, остальные – евреи-бундовцы. Руководил операцией Петр Маляр. Им удалось освободить 5 арестантов. Новая волна насилия охватила Ригу 22 и 23 октября. Рабочие фабрики Кузнецова вышли с хоруглями и иконами на православную демонстрацию. В них начали стрелять с тротуаров. Это были боевики латышских дружин и отряды еврейской самообороны. Последние, видимо, решили, что рабочие задумали погром, и напали первыми. В завязавшейся кутерьме то те, то эти брали верх. 2 дня на московском форштате лилась кровь. Погибли 6 латышей, 3 русских и 2 еврея. Среди 36 раненых большинство тоже оказались латышами. Волнения были не только в Риге. В Туккуме 29 ноября толпа напала на местный гарнизон. Он состоял из полуэскадрона 2-го драгунского псковского полка. В схватке были убиты 18 драгун и комендант города, подполковник Миллер. Раненых добивали ножами. Власти ответили карательными операциями и экспедициями, которые в жестокости состязались с акциями революционеров. Распря залила кровью весь Прибалтийский край. Когда в городах уже был восстановлен порядок, заволновались уезды. В те дни по всей России сжигали помещичьи усадьбы, но именно в Оздейских губерниях война крестьян с помещиками приняла наиболее жуткие формы. Арендаторы, столетиями терпевшие притеснение баронов, наконец-то отомстили. Они спалили 40% всех поместий. Больше, чем где бы то ни было в империи. В среднем по России сожгли лишь 6,6% помещичьих имений. Военные пришли в деревни и стали вешать и пороть. В ответ лесные братья начали партизанскую войну, которая длилась до 1908 года. Погибли сотни русских солдат и тысячи латышей. Вихрь революции резко переменил судьбу Аркадия Францевича Кашко. Бывший подпоручик запаса армейской пехоты сделал к тому времени хорошую карьеру. Перейдя в сыскную полицию, он быстро дорос до начальника отделения. Но угар 905 года едва не стоил ему жизни. На квартиру к приставу явились 10 вооруженных боевиков. Понятно, зачем. По счастью, тот отсутствовал. После этого происшествие он сбежал в Петербург. Послужив некоторое время в царском селе, Кашко неожиданно стал помощником знаменитого Филиппова, начальника сыскной полиции столичного градоначальства. А спустя несколько лет он сам был назначен начальником московской сыскной полиции, где и получил заслуженную известность как выдающийся сыщик. В 1914 году Аркадий Францевич перешел в департамент полиции и служил вместе с Лыковым в знаменитом 8-м делопроизводстве. Латышские боевики-анархисты поставили с ног на голову даже спокойный Лондон. 16 декабря 1910 года они решили ограбить ювелирную лавку Уайтчепеля. Сняли квартиру над ней и стали пробивать пол. Шум услышали соседи и вызвали полицию. прибыл наряд Бобби, были вооружены лишь дубинками, и латыши без раздумий открыли по ним огонь. Два сержанта и констебль были убиты, двое ранены. А анархисты сбежали. Это было неслыханное происшествие для Англии. Там преступники обычно сдавались без сопротивления, а тут расстрел, по сути, безоружных полицейских, мгновенно, без колебаний. Привычки, приобретенные в революцию 1905 года, по-другому не скажешь. Скотланд-Ярд вышел на след убийц 3 января. Их явку обнаружили с помощью осведомителя в доме номер 100 на Сидней-стрит. Полиция окружила здание. Сержант стал кидать камешки в окно, чтобы оповестить боевиков, что они окружены, и предложил сдаться. Сразу в него прилетели 4 пули. Завязалась перестрелка. Полицейские были вооружены бесполезными на таком расстоянии дробовиками. Латыши отвечали из маузеров и многорезультативнее. В конце концов, министр внутренних дел Уинстон Черчилль вызвал шотландских гвардейцев, кучу снайперов и даже взвод полевой артиллерии. Началась осада. Среди полиции появились раненые. Дом загорелся и частично обвалился. В разгромленной квартире нашли всего 2 трупа. Это были латышские анархисты Думниекс, он же Сваар, и Ватель, он же Соколов. Их предводитель, знаменитый Петр Маляр, скрылся загадочным образом. Двоюродного брата Думниекса, Якоба Петерса, пытались осудить. 3 полицейских были убиты из его пистолета, однако не вышло. Адвокаты воспользовались тем, что прямых свидетелей не было, и Петерса оправдали за недоказанностью. Он стал модной фигурой в светском обществе, и кузина Черчилля Клэр Шеридан боролась за его сердце с дочерью банкира Мэй Фриман. Деньги взяли верх, и боевик женился на Мэй. В пламени революционной борьбы подросли молодые волки вроде тех, кто встретился Лыкову в Риге в 1898 году. Появились легендарные личности, умеющие хладнокровно убивать людей. Некий товарищ Гришка, боевик ЛСДРП Кристоп Салмин, тоже научился стрелять, не вынимая рук из карманов, и перебил кучу шпиков. В подполье шлифовали свое мастерство Петерис Кьюзис, более известный как Ян Берзин, Янис Крикман, Алфред Килтин, и воспитывали новых волчат вроде Артура Спрогиса. После Великой и Октябрьской они попытались захватить власть у себя на родине. Латвийская республика отбилась. И многочисленные боевики, храбрые, опытные и безжалостные, стали изгнанниками. Они превратились в самых ярых защитников большевистского режима, ведь идти-то им было больше некуда. Латышские стрелки охраняли Московский Кремль и поезд Троцкого. ВЧК ОГПУ и разведупор, военная разведка, были переполнены специалистами по тайным операциям латышского происхождения. Заметьте, не эстонцами или литовцами, а именно латышами. Лацис, Петерс, Берзин, Заковский — это только наиболее известные из них. По сути, они как раз и создали советскую разведку и контрразведку, и потом были уничтожены тем режимом, за который боролись и в жертву которому принесли множество людских жизней.